Ну, в общем, был этот придурок, его затроллили, дали ему мой номер, у него бомбануло, он взял мне и позвонил. Алло. Алло. Мне товарищ Скалова. Да. Я его могу услышать? Нет. Нет, ему не могу. Рапнера Соколова, который выебывается в интернете. Ебало завали. Слышь ты, козел, я тебе приду в Москву, тебе яйца оторву, пидорас, блядь. Давай свой адрес, блядь, я на завтра уже у тебя буду, нахуй. Записывай, записывай, придурок, блядь. Давай, давай. Записываю, блядь. Точно пишешь? Давай, нахуй, урод, блядь. Пишу, блядь, на клавиатуре, блядь, за компьютером. Замечательно. Блядь. Так, площадь. Ну? Твоей выебанной мамаши. Дом 5. Ага, иди ты нахуй, я тебе по телефону теперь адрес твой узнаю, уёбок, блядь. Да, конечно, по телефону адрес. Да, запеленгую еще, придурок. Легко, блядь, по телефону я вычислю твой адрес. Конечно, естественно. Да. База данных. Я вычислю, я оторву. Понятно, урод, блядь. Ты умственно... Свою ебаную... Ты умственно отсталый. Понял, будешь их сшивать, блядь, козёл, при ней кровью харкать. Понятно, пидорасно. А что ты такой злой, скажи мне, а у тебя менструально ничего? Так что, нахуй, завтра, нахуй, на этой неделе. Слышь, блядь, у тебя красные дни календаря? Понятно, урод, блядь? А на самолет сразу бери лучше. Долбоёб, бери сразу лучше на самолет. Не езжу, я тебе на поезде приеду спокойно, нахуй. Так на самолете быстрее. А вдруг я скроюсь, подожди. А вдруг я скроюсь, пока ты будешь ехать на поезде? А на самолете ты успеешь меня поймать? Хорошо, понимаешь? Возьмешь самолет? Свой лайк. Во, молодец. Страхи, блядь. Понятно? Так, подожди, не, я обижать никуда не буду. Ты же не узнаешь мой адрес, долбоёб. Ну, меня в базе нахуй, нету. Тогда сиди тихо и молчи, блядь. Понятно? Потому что я тебе приеду, тебе яйца оторву, нахуй. Запихаю тебе в ебать. Ты будешь облизывать мои яйца? Ну, я не против, в принципе. Твоя мамка облизывала, ты будешь облизывать. Это у вас, нахуй, ножницами облизывать, это у вас семейный бизнес. Облизывать мои яйца. Ты с бабами будешь ебаться, понял, блядь? Семейная Скажу, традиция так такая, было, да? Блядь, пидорас, нахуй. Да, тихо, я тихо, тебя оторву яйца, запихаю их, блядь, так вот. Как чеченом делал, тихо, Чечне, тихо. Понятно, блядь? Спокойно, успокойся. Что ты там кому в Чечне, блядь, делал? Что ты там в Чечне делал, обезьяна тупорогая, блядь, а? Расскажи мне, нахуй, ну. Поподробнее. Стали, блядь, сидел, ёб, нахуй, писарем, блядь. Понятно, гандон, блядь. А, ну так заметно, блядь, по тебе, блядь, нахуй. Ты максимум... Максимум писарем или какарем можешь работать, блядь, долбоёб, нахуй. Сын шлюхи. Да, писарем, блядь. Вот писарем, у вас вот канцелярские ножницы, сейчас, сука, есть, отрежу. Все, нахуй, разговор закончен. О, какой ты злой.